Глава 12. Первый шел по жестким травам. Влево, прямо или вправо. Шел легко, как ходят звери. Шел. Конгская песня. «Скажи мне, Тай, куда вы идете? И зачем?» — спросил Санти. Он сидел на ковре недалеко от Итаи, полулежавшей на вытканных серебром подушках. Лицо Фьёль было открыто, а свет играл на перламутровой коже. «Ты спрашивал Бьорка?» — ответила Фьёль. «Да, но он сказал только, что вы идете на запад, на закатный хребет». Когда Санти говорил об отвлеченных вещах, ему становилось легче. Казалось, что огонь, сжигающий его изнутри, притихает. Огонь этот вспыхнул совсем недавно, но даже новая власть Санти над чувствами оказалась бесполезна. Горела сама душа. «У вас какая-то важная цель, да, Тай?» «Очень важная. Мне говорили, что Фьёльны никогда не покидают своей страны, но ты...» Он посмотрел на Итаю, лицо ее утонуло в свете, подобном свету восходящего солнца, чудесным золотом пламени. «Никогда не покидают, это так?» «Да. Но ты покинула. Я покинула». «Значит, цель ваша сильнее обычая? Закатные горы, опасные горы. Я не воин. Но не буду обузой, сердце мое говорит. Я не буду обузой даже вам. Я прав, Тай?» «Сверху, Туон». «Ты прав правдой, что лежит сверху. Есть и другая. Но мы не покидаем нашей страны. Мир закрыт для нас, но это не обычай. Мы не уходим, потому что не можем жить без своих братьев и сестер. Фьёльн, далеко ушедший за круг заповедных гор, сойдет с ума. Или перестанет быть Фьёльном». «Значит, Фьёльны — пленники своей страны?» «Можно сказать и так. Но мы и без телесных путешествий можем видеть настоящий мир. А многие из нас, даже прошлый и будущий». «Но ты здесь?» — воскликнул Санти. «Да, меня растили для этого. Но и мне тяжело. Я не сошла с ума». «Осталась Фьёль. Осталась Фьёль. Но никогда уже не буду той, что прежде». Санти молчал. Он знал ее 2 дня и не мог представить, что они разлучатся. «А ведь я человек», — подумал он. «Что же чувствует Фьёльн?» «Мне очень плохо», — проговорила Итая, почувствовав его мысли. «Но я выбрала сама». «Я прав», — сказал Санти. «Ваша цель очень важна». Итая встала, накинула вуаль и подошла к окну. Оттуда, стоя спиной к юноше, она сказала: «Очень важно то, зачем идут воины. Но я пришла за другим». Она повернулась. Золотистое пламя просвечивало сквозь шелковую вуаль. «Я пришла за тобой». «Нет», — должен был закричать Санти. «Зачем ты это сделала? Я не хочу быть ценой твоих страданий». Огромное горе должен был испытать он. И огромную радость. Но не ощутил ничего, будто его завернули в ватный кокон. «Тай», — догадался он, — «она следит, чтобы мои чувства не взорвали мой ум». Юноша не вскочил, не шевельнулся. Он был прав, наполовину. Его удерживала собственная магия, та, что разбужена была песней Фьёль. Санти еще плохо знал себя. «Пришла за тобой, но мы пойдем с воинами, если ты пожелаешь. Хотя это не обязательно. Мы, Фьёльны, не вмешиваемся. Стараемся не вмешиваться в дела мира, если люди могут справиться сами». «Времена меняются», — произнес кто-то чужой внутри Санти. «О да, потому пришел ты, чтобы отвратить злое. Вагар Бьорк и свет и светлорожденный Эрт могут стать спутниками ради человеческой цели. Но ты наш, Туон». «Моя мать Фьёль?» — спросил юноша. «Нет. Фьёльны пели, когда твой отец зачинал тебя. Пели для тебя». «А моя мать, кто она? Она жива?» «Жива. Ты узнаешь, когда придет время. Узнаешь, не задавая вопросов. Но если ты пойдешь в закатные горы, твое время может и не прийти. Никогда. Ты наш. «Ты волен. Прислушайся к своему сердцу и сделай выбор». Санти прислушался. Этая видела свет, исходивший от лица его. Душа ее, чистая, как свет звезд, душа Фьёль, не знавшая пут, не знающая розни желаний, плакала от невозможности несбыточного. «Жаль, что я не Фьёльн», — произнес наконец юноша. «Жаль». Он поднял блестящие, зеленые, как море зур перед бурей, отчаянные глаза. «Фьёльны не люди. Люди не Фьёльны». Прислушался к тому, что сказал, а потом коснулся чуткой рукой музыканта, кисти женщины. «Я люблю тебя, Тай». Но Синя возлежала на расшитых в три цвета пуховиках и глядела, как преломляется пламя дневного светила в драгоценных камнях плафона, направленных в черное серебро. Камни были подобраны так, чтобы свет, идущий сквозь них, не смешивался, а оставался отдельными лучами красных, голубых и зеленых тонов. Четыре стены пятиугольной комнаты были отделаны деревом близких оттенков, от темно-багрового до алого. Пятая стена была покрыта угольно-черной шторой. По своему обыкновению на Сине была нога. Белые тусклые волосы длинными прядями осыпались на худые плечи. Правая рука круговыми движениями втирала в кожу живота ароматическое масло. В левой был крохотный, чуть больше ногтя, золотой кинжальчик. Острым его кончиком на Сине прокалывала кожа на животе. Но крови не было. Притирание сразу залепляло ранки. На расстоянии вытянутой руки от Сахагои подсыхал небольшой, размером с две ее ладони, портретик Муггана. Вопреки канону детей истинного, он был написан в реалистической манере. Написан превосходно. Лицо мертвеца, запечатленное мастером, казалось на Сине сверхмертвым. Сколько бы она ни восхищалась изяществом абстрактного, но нарисованное таким, каким было в мире иллюзий, казалось куда сильнее. Глядя на равноконечный серебряный крест с ликом великомученика Полты Хурицкого, Сахагоя познавала то же жгучее наслаждение, что и ее муж. Спардух испытывал, вырвав из груди раба трепещущее сердце. Трижды запретным было поклоняться иллюзии, и многожды сладостным. Маленький спардух, любопытства ради, спиливал черепную кость скованному хобу. Маленькая Насине рисовала сжженной костью на мраморе профили своих родителей. Спардух был нормален. Он был истинным сахагоем, не хуже и не лучше других. Насине была гением. О, она знала это доподлинно. И как настоящий гений не спешила делиться с другими. Сотворивший иллюзию сумел спрятать ее. Иллюзию в истинном. Истинное в иллюзии. А истина в том, что пока из всех детей истины, она одна лишь Насине знает, где настоящее. Истина остается истинной и радует. В комнате, предшествующей покоям с красными панелями, глухо стукнул барабанчик. Лишь два человека имели право тревожить Сахагою. Начальник внутренней стражи Артран и мастер бессмертия Хумхон. Обоих узнавала она потому, как ударяли они в тугую кожу барабанчика. На сей раз это был Хумхон. И пришел с приятным. Об этом тоже поведал барабанчик. Насине не торопилась. «Жди», — произнесла она в разговорную трубку у ложа. Вытянулась, отбросила в угол флакон с маслом. «Путь Мунгана завершен. Завершен по закону искусства, что ведомо лишь ей одной. Ее сын достоин того, чтобы стать бессмертным. Но кто займет его место?» Насине вспомнила о северном вожде. Не будь она сахагоей, мысль о том, что наследник одного из высочайших имперских родов находится в ее власти, наполнила бы женщину сладким трепетом. Но она сахагоя, хоп есть хоп, кем бы он себя ни мнил. Иное дело, кровь Муггана на его мече, вот что придает ему прелесть. И сам он неплох. Красив естественным обликом, честен, бесстрашен, вот истинно ядовитые качества. И безумие в нем есть. Та толика, что делает пищу пряной. Он удостоился бессмертия, но не сможет стать тем, чем был Муган. Но есть и тот, кто может. Насси немысленно спустилась в подземную часть дворца. Отыскала большую, богато убранную комнату. Там обитала ее надежда. Он ни в чем не знает отказа, кроме свободы, которая ему не нужна. Раз в две недели Насси не приходит к нему днем. Тому, кто не видит солнечного света, все равно. Но сегодня она велит вывести его из благой тюрьмы. А завтра он осуществит ее волю, подобную воле истинного. И снова она подумала об Эрде. И еще о его телохранителе. Его волосы так же чисты цветом, как и мои. Жаль, если он в самом деле таков, каким его представил Сихон. Этой ночью она узнает, годен ли он для искусства, или же только для Сихона. О Ниле Сахагое думала без воодушевления, как о необходимом обыденном. И вспомнила о Хумхоне. Ждет ведь. «Войди», — произнесла она в трубку. Хумхон низко поклонился. В руках у него была шкатулка из черного металла в локоть длиной с маленьким портретом Мугана, выложенным цветной мозаикой на крышке. Мелкими шажками, униженно улыбаясь, Хумхон приблизился к столу, поставил шкатулку и открыл ее. Внутри, в продолговатом углублении, выкрашенном в алый цвет, на белой атласной подушечке лежал мумифицированный фалос. Оттолкнув слугу, Насси не схватила его. Фалос был твердый и прохладный, но цвет его, желто-коричневый, создавал ощущение тепла. Поверхность была гладкой, как будто покрытой лаком. Насси провела острым ногтем, от ногтя остался след. «Осторожнее, госпожа!» — обеспокоенно пробормотал Хумхон. «Прошло лишь 8 часов, состав еще не окреп». «Хочешь сказать, ты принес несовершенную вещь?» — вкрадчиво спросила Сахагоя. «О, нет, нет!» — испугался Хоп. «Вполне готовую!» «Но для настоящей крепости нужно 2 дня, а ты велела...» «Не бойся, Хоп!» — перебила она его. «Я довольна!» Она потрогала крохотную мошонку. Ничего не поделаешь, если сам орган Хумхону удавалось увеличить почти на треть, то мошонка ссыхалась до размера орешка. Насиня не смогла отказать себя в удовольствии. Она положила фалос в шкатулку, вышла и вернулась, неся с собой точно такую же, но без портрета на крышке. Хумхон затрясся. Сахагоя искоса глядела на слугу, когда открывала вторую шкатулку. Там лежал еще один фалос. Немного побольше и потемнее, чем тот, что принес сейчас Хумхон. «Твое искусство растет», — произнесла она, делая вид, что сравнивает. Хумхон вскрипнул. «Он определенно становится похож на бабу», — подумала Насиня. 20 лет назад Хумхон, десятник внешней стражи, посмел оттолкнуть госпожу. Может быть, он был пьян и хотел показать себя перед девушкой, с которой лежал, когда пришла Насиня. Может, это вообще была первая глупость, которую совершил этот сильный, жадный и далеко не глупый воин. Когда его взяли, чтобы предать долгой смерти, он вдруг закричал, что искупит вину. О, Сахагоя не пожалеет, если даст ему время. Муж ее, Спардух, недовольно заворчал. Хоп хочет убить себя и лишить его удовольствия. Насси, может быть, в пику мужа потребовала, чтобы провинившийся получил желаемую отсрочку. Когда в длинном перечне запрошенного Хумхоном оказалась бритва, Насси не подумала, что Хоп все же их провел. Но сказала, чтобы тот получил желаемое, если Спардух лишится развлечения, что за дело ей. Спустя 2 дня Хумхон, бледный как она сама, преподнес ей шкатулку без портрета, что стояло сейчас на столе. Как было положено начало коллекции бессмертных. Спардуху искупление понравилось. Он жалел только, что все происходило без него. Отец Хумхона был бальзамировщиком, а он сам учеником лекаря, которого учитель выгнал за некоторые особенности характера. Знания Хоба сулили хозяину новое удовольствие. Но прошло совсем немного времени, и на полку за шелковой шторой была поставлена шкатулка с портретом Спардуха. Чувство, которое Насиня испытывала к скопцу, можно было бы назвать благодарностью Сахагои, источником новых ощущений для нее. Лицо Хумхона, когда Насиня развлекалась с отогнутой частью Хоба, было восхитительно. Вот и сейчас он смотрит на нее и думает лишь об этом. В другой раз Носини не отказала бы себе в удовольствии посмотреть, как он будет грызть толстые губы и пускать слюну. Но сейчас ей не терпелось остаться одной. «Иди, Хоп», — отправила его она. «Но будь готов, завтра у тебя будет работа». И Хумхон ушел, мягкий, огромный, с телом, подобным телу слизня. Но руки его, сильные и большие руки воина, были умны и искусны. «Кроме того, я могу не покупать настоящего лекаря», — подумала Сахагоя. Она вернула шкатулку без портрета на место и начала длинного ряда одинаковых черных пеналов. «Каждый бессмертный должен быть в такой же шкатулке, как и остальные. Это правило искусства». Носини приготовила ложе, смочила руки остро пахнущим маслом и принялась растирать светло-коричневый фалос, пока он не нагрелся до температуры тела. Тогда Сахагоя сунула его под мышку, зажгла бронзовую курительницу и уронила в нее несколько фиолетовых кристалликов магического зелья, из тех, что делают время бесконечным. Когда дымок над курительницей окрасился, Носини легла на подушке и, глядя на цветные столбы света, стала ждать, пока зелье начнет действовать. Когда Беорг вернулся из вояжа по владению и направился в трапезную поесть, он застал там Эрда. Светлорожденный вяло ковырял двузубой вилкой кушанье и не высказал никаких чувств при появлении Беорка. Лишь ответил на приветствие. Беорг сел за стол, велел служанке принести то же, что было у Эрда, и обеспокоенно посмотрел на молчаливого аристократа. «Это владение — крепкий орех», — заметил Вагар, прихлебывая из фарфоровой чашки слабое вино. «Голыми руками не раздавить». «Да?» — Эрд безучастно посмотрел на него, взял нож и попытался разрезать мясо тупой его стороной. Беорг совсем встревожился. «Нам нужно убираться отсюда», — тихо сказал он. Светлорожденный покачал головой. «Я так не думаю», — сказал он, не глядя в сторону Вагару. Голос Эрда был таким же бесцветным, как выражение его лица. «Светлейший», — мягко произнес Беорг, — «что с тобой? Ты выглядишь так, будто из тебя выпили жизни». «Я немного устал», — ответил Эрд. «Знаешь, я не хотел бы уехать отсюда. Слишком поспешно». Беорг тихо свистнул. «Вот интересная мысль», — произнес он. «Боюсь, если мы уедем отсюда, то именно поспешно, или наша смерть будет проворней нашей жизни». «Извини, достойный», — Эрд отодвинул почти нетронутый обед и встал. «Я хочу отдохнуть». Беорг посмотрел на широкую, затянутую в белую спину, и почесал бритый подбородок. Эрд ему очень не понравился. «Надо сказать Итае», — подумал он. Начальник внутренней стражи Артран размышлял. Он полулежал в глубоком, обтянутом зеленым шелком кресле. Ткань приятно холодила кожу спины. Ноги Артрана в тонких черных панталонах покоились на низком круглом столе, изготовленном из основания древесного стола, ствола с множеством ножек корней. Дерево покрывал толстый слой лака, желтого на столешнице и темно-коричневого на боковых поверхностях и корнях-опорах. На столе находился кувшин из оправленного в бронзу агата, до половины наполненный розовым вином, и маленькая агатовая же чашка с резной, похожая на округлый древесный побег, ручкой. Слуга, стоящий на коленях справа от стола, подливал в чашку вино, когда она пустела. Сейчас чашка была полна, и сквозь тонкие стенки просвечивала розовая влага. Другой слуга полировал шерстяной тряпочкой тяжелый шар звезды смерти. Это была непростая работа. Артран время от времени поглядывал на этого слугу и улыбался. Оружие он любил больше, чем вино. Он улыбался, но мысли его были нерадостны. Сколько он не ломал себе голову, ничего достойного действия не приходило ему на ум. Шумно выдохнув воздух, Артран снял со стола ноги, поставил их на пушистый ковер, потом взял чашечку. Она целиком уместилась в широкой ладони и выцедил вино. Слуга потянулся к кувшину, но хозяин остановил его. «Принеси кости!» В шкатулке, имеющей форму головы воина, в шлеме хранился мешочек с гадальными костями, овальными пластинами с вырезанными на каждом изречении. Артран произнес краткую молитву повелителю судеб, И наугад подхватил три кости. Когда они легли на стол, одна под другой, Артран прочитал: «Дракон из меди овладевает вершиной. Время обращаться к мудрым. Бойся вора в доме». Артран так эдак передвигал их по поверхности стола, но смысл гадания оставался темным. «Должно быть, у вестника-повелителя нынче игривое настроение», — подумал воин. Он велел подать себе третий свиток из жизнеописания славного императора Сергиона и погрузился в чтение. Слуги незаметно удалились. Один остался снаружи, чтобы никто не потревожил господина зря. Начальник внутренней стражи терпеть не мог, когда его беспокоили во время отдыха. Однако на сей раз ему пришлось отложить свиток. Явился один из телохранителей на сине. Записка гласила: «За 3 часа до захода доставь мне узника, чье имя Желтый Цветок. Дай ему наркотик, но немного. Завтра он будет работать». Подписи необходимости не было. Артран посмотрел на водяные часы. У него было 40 минут. «Старшего из подземельных ко мне!» – распорядился он. С помощью слуги Артран облачился в доспехи. Впрочем, не полностью. На этот раз он ограничился кольчугой, мечом и боевым арбалетом. Прибежал десятник, командовавший тюремной стражей. «Цветок получил порцию?» – спросил его Артран. «Да, командир. Обычную, как ты распорядился». «Что-то не так, командир?» – скороговоркой выдохнул десятник. «Все так. Молодец. Дай мне 3 солдат. Владычица требует цветка к себе». В сопровождении воинов и 2 слуг Артран опустился в подземелье и вошел в помещение, где содержался узник. Комната эта заметно отличалась от норы, в которую запихнули Санти 7 дней назад. Обставлена она была, как покои вельможи, недоставало лишь окон. Артран вошел внутрь в сопровождении 3 воинов. Хотя узник и был одурманен, но Артран не забывал об осторожности. Он знал, на что способен Желтый Цветок. Привилегированный узник валялся на неубранном ложе, закатив глаза так, что видны были одни белки. Он слушал девушку, игравшую на ситре и певшую ему. «Глаза твои, как озеро, чисты, волос твоих влечет благоухание, невинное и беспечное создание, я пленник твоей дерзкой красоты». Песня была мужской, но слушателя это не смущало. Сухощавый, гибкий, с темно-желтыми волосами, схваченными на затылке брошью в виде паука, высокий чистый лоб открыт, кошачьей грацией тела затянуто в желтое трико. Узник улыбнулся Артрану, показав ряд ровных мелких зубов. Жилистой длинной рукой он потрепал девушку по щеке. Лицо его, сужающееся к низу, приятное, типично кангайское, если не считать желтой пигментации кожи, было из тех, что называют неопределенными. Ни возраст, ни темперамент, ни ум по нему узнать было нельзя. И уж тем более нельзя было определить, кто такой он, Желтый Цветок. «Владычица призывает тебя», — сказал Артран. «Идем». Одним непрерывным текучим движением узник поднялся со своего ложа и оказался рядом с Артраном. Цветок взял воина за рукав и потянул, показывая, что готов идти. Узник был немым, хотя слышал превосходно, и язык его был на месте. Один из солдат разомкнул замок длинной платиновой цепи, что приковывало узника к кольцу в стене. Вынув из кармана короткую цепочку, стальную, солдат приковал запястье желтого цветка к собственному. Артран пропустил их вперед, и они направились к выходу из подземелья. Темнело. Наступившая ночь отличалась особенной чернотой. Ни одна из лун не было на небе. Больше того, пришедшие с востока облака затянули свод. Также темно было в галереях дворца, но никакая темнота не могла помешать Нассине. С завязанными глазами могла она пройти в любой из уголков замка. Множество ночей она странствовала под высокими сводами, под длинным тихим коридором. Бесшумный блуждающий призрак в ночи. И лишь тусклый свет масляной лампы показывал, что она — человеческое существо. Малая толика света необходима ей, чтобы идти по этим анфиладам безмолвствующих залов. Тихо-тихо ступали ее босые ноги по мраморным, спирально уходящим вверх ступеням. Медная курительница с алебастровой лампой сверху, которую Нассини держала в тонкой руке, казалась человеческой головой, увенчанной огненной тиарой. Люк неслышно опустился за ней. Запах курения сразу наполнил ограниченное пространство башенки, тем более что воздух внутри был неподвижен. Ветра не было в эту ночь. Нил лежал на спине, закинув назад тяжелую голову, отчего белая кожа на горле его натянулась. Тихий храп вырывался из полуоткрытого рта. Нижняя часть его тела была укрыта одеялом из тонкой шерсти с шелковой подкладкой. Толстые, увитые выпуклыми жилами руки ровно лежали вдоль туловища. Глаза, утонувшие между широкими скулами и тяжелыми надбровными дугами, прятались в провалах глазниц. Нассини поставила курительную трубку рядом с изголовьем. Сквозь прорези в медном сосуде было видно, как мерцает внутри жар. Дым, поднимаясь вверх облачком, собирался над лицом Нила. Шевелился от дыхания спящего. Нассини ждала. Но она знала, что долго ждать ей не придется. Когда ей показалось, что дыхание лежащего воина участилось, она провела рукой по его обширной груди. Нил не шевельнулся. Нассини подергала светлую шерсть, покрывающую пласты мышц. Гигант спал. Нассини удивилась. Она подождала еще немного, а потом сильно ущипнула его за щеку. Нил не проснулся. Легкие его гнали воздух по-прежнему ровно и мощно, как кузнечные меха. Нассини облизнула губы. Она не понимала. Сахагоя прижала ладонь к рту гиганта и пресекла ему дыхание. Лишь тогда глаза Нила медленно открылись. Он не сделал ни единого движения, просто смотрел. Нассини улыбнулась ему и убрала руку. Великан тоже улыбнулся ей, а потом, по несказанному удивлению Сахагои, сгреб ее своими ручищами и прижал к себе. Нассини слабо пискнула. Нил запрокинул ее голову, заглядывал в глаза и при этом месил ее, как пекарь теста. Нассини не могла сопротивляться, даже если бы и захотела. Он подмял ее под себя. Гиганту даже не понадобилось раздевать Сахагою. Она уже приготовила себя к действу. Но не к этому. Отрешившись от ощущений тела, Сахагоя пыталась сообразить, что же произошло. Почему приготовленный тщательный состав не произвел впечатления на этого северного мужика Хоба? Может быть, она ошиблась? Да, ошиблась. Что же еще могло прийти? Кристаллы потеряли силу? Нил развлекался с ней, как с дворцовой служанкой. Но, похоже, был разочарован ее холодностью. Такого с ним не бывало давно. Но Нассини его мысли беспокоили не больше, чем старая листва. Она терпела, пока Нил удовлетворял свою страсть. Ждала, пока ублаготворенный великан засыпал, а когда он наконец захрапел, поднялась бесшумно и пошла к тому месту, где сложена была ее одежда. Под ней лежал длинный стилет с остро отточенным лезвием. Нассини подошла к ложу, взяла стилет двумя руками, наметила место между ребрами, напротив сердца, и с размаху вонзила оружие в грудь Нила. То есть хотела вонзить. Что-то силой ударило ее по рукам. Было такое ощущение, что стилет наткнулся на твердую, упругую поверхность и отскочил. Сахагоя вскрикнула, не веря себе. Она уставилась на открытую грудь великана. О, истинный! Не кровинки! Нассини потрогала кончик лезвия. Острый. И оглянулась, пусто. Да и кто посмеет подшутить над ней? Сахагоя стала на колени у изголовья, несколько раз примерилась и сильным точным ударом, отработанным на многих, опустила стилет, направив его в опущенное веко Нила. Однако лезвие не сокрушило костей, не вошло в мозг, не повредило глаза, даже не коснулось века спящего. Та же сила вновь ударила Нассини по рукам. Нассини овладела собой. «Я одурманена», — подумала она. «Курение подействовало на меня, не на него». Придя к такому выводу, Сахагоя отложила стилет, оделась и беззвучно, так же, как и вошла, покинула башенку Нила. Великан спокойно проспал до самого рассвета. Проснувшись же, вполне мог счесть все произошедшее ночью сном.